Глава 20. Вот только что я стучала зубами от холода и теряла сознание, а уже очнулась в жарком коконе, не ощущая твердой опоры ни под одной из частей тела. Я распахнула глаза и сначала вообще ничего не поняла. Вокруг меня клубился густой черный туман, а я плавала в нем под потолком подземелья. Полок не видела, но у входа смутно просматривался силуэт мужчины с поднятыми вверх руками. И фигура этого мужчины мне была очень знакома. Йен. Я прислушалась к ощущениям и с удивлением поняла, что темный туман меня гладит. Да так знакомо гладит. Прям как тогда, во сне, Виталик шею облизывал. А в целом мне хорошо. Не мокро и не холодно. Даже отлично. И каждая клеточка тела переполнена энергией и жаждой деятельности. «Йен, отпускай меня!» — попросила я и убедилась, что и голос звучит бодро. «Что произошло?» Силуэт оторвался от двери и стремительно переместился ко мне. Черный туман растаял, и я свалилась прямиком в руки его грозности. «С чего начать?» — хрипло спросил он. Голос принца звучал надтреснуто. «С испытания, которое ты давно предвидела, а я, идиот, тебя не послушал? Или с того, что ты все же оказалась магом жизни?» Он вдохнул глубоко, будто перед прыжком в воду. «Немного кривым магом жизни, поэтому почти истощила свой резерв, но все же уникальным магом, который в нашем мире наперечет. А еще это видели все, кто был на площади, и теперь нам не уйти от вопросов. Лучше бы тебя стрелой шибанула, Алиса. Я бы меньше переживал». Обнимать Йена за шею, лежа на его руках, было бы очень комфортно, если бы он не вывалил сразу столько важной информации весьма раздраженным тоном. «Да нет, я про то, что сейчас было», — попыталась я откинуть страсти и начать погружаться в действительность с безобидного. «Это твой дракон меня лечил?» «Да», — сказал Йен и сразу прижался своим лбом к моему. «Алиса, я сильно за тебя испугался. И дракон тоже. А еще он вырос, и я почти не сомневаюсь». «Ничего не говори», — прервала я, зажимая его губы ладонью. «Что он творит? Зачем об этом? Давай решать проблемы по мере поступления. Много мы потеряли подданных, а имущество? Как будем ситуацию разгребать?» Я испугалась признаний Йена до чертиков. «Алиса, сейчас это все уже не важно. У нас обязательно спросят, как вышло, что Санса Таури неучтенный и необученный маг жизни. Потом начнут копать и быстро поймут, что ты не Санса». «Но с чего ты вообще это взял? Ты уверен на 100%, что я маг жизни?» Я попыталась спрятаться в раковину, хотя предполагала, с чего он сделал такой вывод, потому что я привела в чувство пострадавших студентов, которые были на полпути к академии. «Ты их внутренние травмы от ударов стрелами залечила, а это не под силу травникам и лекарям». «Но погоди, они же все были в щитах, значит, удары были не настоящие, а условные, правильно?» «Да, но ты обманула щиты Академии и сделала условно тяжело раненых, условно здоровыми. На это я даже не знаю, кто способен, кроме мага жизни». «А я и подавно не знаю. Но не терять же оптимизм. И его отчаянность как-то успокоить надо. У меня душа болела из-за его переживаний». «Прорвемся, Йен, не стоит нагнетать». Я погладила принца по волосам и впервые сама чмокнула в глаз. «Скажем, что у меня на стрессе случился выброс энергии, а ребята вообще не сильно пострадали, поэтому получилось залатать их щиты и удержать в лабиринте. Пусть меня проверяют, если хотят. Я все равно в спокойной обстановке ни за что тот трюк повторить не смогу». «Ох, Алиса, тревожно мне. Ну ладно, ты права», — смирился Йен. «Подданным расскажем сказку про стресс, отсыплем бусин, может, и обойдется». Я не знаю, почему его паранойство так легко отпустил ситуацию. Возможно, мой невинный поцелуй в глаз его настолько удивил и выбил из колеи, поэтому он прикинулся успокоенным. А может, была другая причина. Мне очень хотелось его успокоить, разгладить тревожные морщинки между бровей, поэтому он только сделал вид. Не знаю, это ли сработало, но как только его сердце забилось ровнее, я заелозила. «Отпускай меня, Йен», — попросила. «Пойдем лучше оценим масштабы разрушений, Как думаешь, академики на этом закончили испытание или еще что-то подкинут?» Йен сразу меня отпустил и подхватил тему. «Думаю, закончили. Но подстраховаться не будет лишним. Вид теперь как минимум пару дней без устали будет летать и бдеть. Он ведь потомство обязан защитить. Поэтому, если что, вопить станет так, что мы сразу поймем, что появилась опасность». «Его девочки в порядке?» Забеспокоилась я о выводке, которого с нетерпением ждала, даже сильнее его родителей. «В полном. Они вырыли огромную нору, и теперь там бултыхаются в грязи, темноте и тепле». Отлегло. Хоть кто-то в безопасности. Но перед глазами сразу встали разрушенные дома и потрёпанные подданные. «Вот и нам надо хотя бы на пару дней переселить ребят в кухню, а лучше сюда, в хранилище», — заявила я твердо и пошла прикидывать, сколько кроватей влезет в проходах. «Кстати, как наш дом? Мне показалось, что он не пострадал». Я остановилась и глянула на Йена, подсчитывая, сколько можно вместить студентов в коттедж. «Он не пострадал. На нем родовая защита». «Так, может, мы к себе?» «Даже не думай», — отрезал его негостеприимность и устремился к выходу. «Идем разгребать последствия». «Нет, так нет». Я пожала плечами и отправилась за наследником. Мы вышли из хранилища и с головой ушли в дела. Академия нанесла всем странам приличный урон, потому собрание на нейтральном пятаке отложили. У нас сильно пострадали 7 домов, танцпол, поле с почти спелой пшеницей, амбар и мельница. Огороду и скотному двору повезло, ущерб оказался незначительным. Но самое печальное, что мы лишились 7 подданных. 4 выбыли окончательно, а 3 вернутся спустя неделю, якобы залечив травмы. Улеглись мы далеко за полночь, успели за это время восстановить дома, но спать подданных устроили в огнеупорном цехе. Только огневиков, которым холод не страшен, устроили в хранилище между стеллажей. Никто недовольства не выражал, так все вымотались, буквально до предела. Я уснула, едва добралась до кровати, лишь в чат заглянула убедиться, что работали до изнеможения не мы одни. Спокойно проспала всю ночь. А утром, выйдя на крыльцо, поняла по чистому небу и привычной температуре воздуха, что катаклизм закончился и купол восстановлен. Позавтракали, поставили перед подданными задачи. Йен согласился, что нам нужно жилое подземелье, и отправил ребят его копать. А сами мы поспешили в академию. Теперь, когда построили дороги, добираться до выхода из лабиринта стало быстрее и проще. Мы с Йеном мчались на самодельных самокатах. Доска, 12 маленьких колесиков, длинная палка и руль. И это, между прочим, даже не я предложила. В их мире дети тоже на таких катаются. Вышли мы на центральную площадь, а там аншлаг. Пострадали вчера все миры и страны. Потому торговля на рынке шла бойкая. Скупали все. Особенно вырос спрос на людей. Мы тоже планировали увеличить численность своего населения и купить семена для засева нового поля. Но сначала отправились к табло. Около него ожидаемо толпились наследники и тени, а ректор, как обычно, давал пояснение результатов. Мы с Йеном протиснулись к таблице и синхронно втянули воздух сквозь стиснутые зубы. Получилось шумно. Дела в Северном мире обстояли так себе. Особенно у нас. Человеческих жертв и материального ущерба Драконья Империя понесла меньше всех, но в новой графе напротив нашей страны стояла ужасающая 100 баллов со знаком минус. Мы проиграли всем остальным с огромной разницей, и это было ужасно. Фиг нам, а не приз. А его получили наги. Напротив их страны плясала коробочка, перевязанная ленточкой. И, как ни удивительно, Маджестия под управлением Гурии. Они тоже вышли в лидеры. Потери у них были больше наших, но штраф. Я предполагала, за что его наложили, поэтому стояла молча. Хотя обидно было до чертиков. «Идем отсюда», — прошипел Йен и потянул меня к выходу, стараясь ни на кого не смотреть, а подбородок держать высоко. У него, конечно, это превосходно получалось, но то, что Йен не горел желанием требовать объяснения от ректора, хотя раньше очень это дело любил, выглядело подозрительным. «Куда же вы, советник Чейнблад, императрица Санса?» Ехидно протянул главный академик, быстро разгадав наш маневр. «Наверное, давно мечтал о возможности нас нагнуть». «Мы все с самого утра ждем вас и ваши объяснения в конференц-зале. Прошу нас почтить ими». Ректор махнул рукой в сторону высоких дверей, за которыми располагался торговый деловой центр, и нам не оставалось ничего другого, кроме как подчиниться. «Ничего не бойся. Действуем по плану», — шепнул мне Йен, пока ректор нас не догнал. А потом мы всю дорогу, пока поднимались на платформе на четвертый этаж, напряженно молчали. В зале нас уже ждали. Надо же, сколько чести. И лавки свои с товарами побросали. Тут был и декан, и все-все-все. Сидели на кафедрах и с любопытством меня препарировали взглядами. Я чувствовала их так, будто они были материальными, и невольно схватилась за руку Йена. Он сжал ее и, проведя меня к первому ряду, усадил, а сам остался стоять. «Каких объяснений вы ждете?» — спросил дракон, безразлично обернувшись к преподам. Он делал вид, что ему все равно, но, на мой взгляд, зря. Это было так на него не похоже. Он 3 месяца за каждый бал готов был горло перегрызть, а тут типа минус сотню не заметил. Мы полились нещадно, и я сжала кулаки, чтобы не трястись. «У вашей тени, Сансы Таури, графини Вуалити, в личном деле нет данных о ее способностях к магии жизни. Как это вышло?» — спросил ректор, угрожающе сощурив глаза. «Если бы мы знали об этих ее способностях, испытание было бы другим. Вы слишком легко отделались», — выплюнула куратор Ронда Старательная. «Злобная ведьма. А еще бижутерии приторговывает, хотя ей бы больше змей подошли». «Как вообще маг жизни стал тенью?» А вот эльф плохо контролировал гнев. Его острые уши стали красными, а крылья точёного носа раздувались, как кузнечные меха. «Драконья империя будет иметь огромные проблемы. Это нарушение!» — раздались и другие голоса. «Помилуйте, господа, о чем вы? Какой маг жизни?» Невозмутимо разыграл удивление дракон. «Санса не маг жизни. Она ест мясо, сражается и наносит травмы. А что там произошло на испытании, мы не знаем. Подумали, на сбой щитов». Йен совершенно не умел играть, и актер из него никакущий. Конечно, ему никто не поверил. «Врете!» — вскочил со стула академик, который прикидывался торговцем лекарственными травами. «Ваша страна проводила эксперименты с магией жизни. Вы изменили ее, вашу тень. Это преступление против законов мировой сути». Они прямо так хотели нас растерзать, что у меня прошел страх и включились защитные механизмы. «Да не было ничего такого! Это клевета, за которую вы ответите!» — заявила я, поднимаясь со стула. «Можете меня проверить. Есть у вас кто-то дохлый, кого надо оживить? Сейчас сами убедитесь, что никакой я не маг жизни!» Кафедра на миг замерла, а потом как началось. Мы с Йеном отбивались со всей искренностью, но поверили и отпустили нас далеко не сразу. Меня проверяли. Артефактами, дохлыми тараканами, завядшими цветами. Бесполезно. Моя магия жизни никак не проявляла себя. Я вообще не имела понятия, как она работает. Только через 2 часа нас выпустили из конференц-зала, но извинений не принесли и пригрозили, что будут следить. Я выходила, мысленно обещая себе на всякий случай больше никого руками не трогать и к выздоровлению не призывать. Фух, до сих пор колени дрожат, созналась, когда мы с Йеном выбрались на крыльцо. Народ с торговой площади рассосался, видимо, все закупились необходимым и помчались восстанавливать у себя порядок. «Обошлось», — согласился Йен пугающим тоном. «Но, Алиса, прошу, будь осторожна. Постарайся теперь поменьше со всеми разговаривать и побольше дома сиди. За нами будут наблюдать». Я как представила 3 месяца такой жизни, так вздрогнула. «Сам пусть дома сидит. Моей смерти от скуки хочешь?» — уточнила подозрительно. «От скуки мы придумаем что-нибудь. Лучше так, чем раскроют твое иномирное происхождение». «Ну а что было бы, если бы раскрыли, что я не Санса?» — спросила, чтобы развеять тревогу, которую Йен пытался нагнать. «Ничего хорошего не было бы», — процедил он. «Тебя бы у меня забрали. А пока бы я разносил академию и вырывался за купол. Неизвестно, что успели бы сделать. Давай не будем это даже представлять и займемся покупками». «И правда страшно. Чего это я?» «Давай», — быстренько согласилась. «Пойдем посмотрим, денег-то у нас на людей и семена хотя бы хватит, Или цены задрали?» Мы спустились по ступенькам и только сделали шаг к рынку, как из ближайшего прохода вынырнула счастливая Гурия. И, конечно, сразу увидела нас. «Ваша грозность!» — кокетливо помахала она рукой. «Примите мои соболезнования насчет штрафа. Вы же поделитесь сегодня на пятаке с союзниками, за что вам его влепили. Вы избежание ошибок, так сказать?» Принцесса не могла скрыть своего счастья, как ни старалась. Еще бы, хоть где-то оказалась в лидерах и теперь получит приз. А мы без стиралки остались. Ну или еще какой-то важной ерунды, которую могли бы заказать. «Разумеется, поделюсь, ваше высочество», — одарил ее вниманием Йен сквозь зубы. «Цену за информацию тоже озвучу на пятаке. Хотя зачем томить ожиданием верную союзницу?» Вдруг спохватился он вполне натурально. «С победителей я возьму их выигрыши за испытания. Закажите родственникам надувные горки для озера, мы возьмем. Нам еще 3 месяца подданных развлекать». Бедняжка Гурия подавилась воздухом, а пока хлопала ресницами, пытаясь переварить хамство потенциального жениха, мы с ним скрылись в ряду, где торговали сельскохозяйственными культурами. «Не боишься, что она тебе отомстит, когда станет императрицей?» — подколола я принца. «Не станет она императрицей», — пробормотал он, но я услышала. «Точно никогда не станет. Так что нет, не боюсь». Он просто ляпнул, но у меня губы растянулись в довольной улыбке, и душу залила необоснованная радость. И вот какого, спрашивается, катаклизма мне с этими чувствами делать? Я и так себя уже 5 раз ловила на том, что перед сном представляю, как остаюсь с драконом на всю жизнь. Больная на голову просто. Надо дать ему себя укусить, убедиться, что я не его истинная, и уже готовиться к возвращению домой. Где тоже есть много интересных парней. К примеру, Андрюша. Нет, он отпадает. Он почему-то вообще померк в моих воспоминаниях. Ну ладно, не Андрюша, так этот, как его, который парня с летающим молотом играет. Или беловолосый борец с нечистью тоже ничего. Правда, где они, а где я? Но это уже детали. Главное, если поискать, то дракона можно кем-то дозаменить. Тяжко вздохнула, не веря в собственные теории. «Грибницы, грибницы! Быстро спеющий виноград! Горох, фасоль!» Вывели меня из размышлений крики торговцев. Видимо, мы с Йеном уже так долго шли, думая о своем и не обращая внимания на прилавки, что торговцы заволновались. Тряхнула головой, надо собраться с мыслями и делать дела. «А давай купим виноград». Вдруг остановился дракон и потянул меня за руку. «Хоть вино сделаем, а лучше, что покрепче. Чувствую, что уже пора». Я сглотнула, откуда ни возьмись, взявшуюся во рту слюну. «А это не запрещено? Академия же?» Уточнила я, не в силах скрыть заинтересованность, потому что сама бы с горя с удовольствием хряпнула. «Ну, во-первых», — протянул Йен, «мы тут все взрослые люди. Во-вторых, имеем чувство меры. И в-третьих, никто не узнает». «Тогда берем». Не стала я спорить. Затаривались мы в этот раз не совсем по плану, потому что учитывали изготовление не вполне легального продукта. То есть купили помимо списка лозы, дрожжи и мага, металлиста-пятикурсника, способного сделать из металла самогонный аппарат. Дорогой специалист, зараза, но ничего. Парень заверил, что сможет сделать и стиральную машину с ребристым барабаном. От этого шопинга у нас настроение немного поднялось, и на нейтральный пятак мы не плелись с понурыми головами, как проигравшие. Да и какие же мы проигравшие? В общем зачете ведь так и остались лидерами. Всю дорогу мы оживленно болтали и смеялись, обсуждали цены, по которым будем загонять напитки соседям, и как станем выкручиваться, если академики все же поймают нас и решат за выпивку наказать.